Она еще не пустилась в пляс, с места не сдвинулась, а в ней уже все ходило ходуном. А потом она словно оторвалась от земли, руки раскинула и пошло. Таня плясала, пока не выбилась из сил, тогда со смехом повалилась на землю. Теперь она уже не казалась некрасивой. Она сказала: «У Пелагеи Спиридоновны есть полкан, злой-призлой, она держит его на цепи». Мы уговорились о ней не говорить. Правда, уговорились. Ну, пойдем к дятлу в гости. Пошли к дятлу. «Ты не боишься ходить одна в лес?» — спросил я. Таня серьезно покачала головой. «У меня там подруги, я не одна. Я им хлеба ношу или зернышек. Со мной некоторые звери разговаривают, когда я одна, а при людях молчат. Вот фантазерка». Мы ходили по лесу до самого вечера. К ужину я отвел ее в детдом. Прощаясь, Таня даже побледнела. «Ты больше не приедешь? Я же сказал тебе, что пока не уезжаю. Завтра утром я пойду к твоей учительнице. К тебе зайду, но с утра не жди». Таня вдруг заплакала. «Ты не уедешь, дядя Коля? Ты еще зайдешь?» «Обязательно зайду, не плачь». Простившись с девочкой, я пошел устраиваться в гостиницу. Номер был хороший, двухместный. Кто-то расположился на кровати возле окна. Рядом на стуле лежали покупки. Я умылся, лег на свою кровать, отдохнул минут 20 и снова вскочил. Мысль о Тане не выходила у меня из головы. Выйдя на улицу, я зашагал к школе. Таня показывала мне ее, когда мы проходили мимо. Мне повезло, в школе шел педсовет. В коридоре я поймал кого-то из учеников и попросил вызвать из учительской Светлану Викторовну. Таниной учительнице на вид лет 20. Таню она учила 2 года. Она больше походила на чемпионку спорта, чем на учительницу младших классов в глухом лесном городке. Фигура и выправка спортсменки. Я представился и попросил уделить мне несколько минут для разговора о Тане Авесоломовой. Я думал, что она попросит меня обождать, пока окончится педсовет, но она сейчас же повела меня в пустой класс, где мы сели на парты. «Какое впечатление произвела на вас Таня?» — с живым интересом спросила учительница. «Мне кажется, что она своеобразна. У нее очень развито чувство достоинства. Она чувствует себя в детдоме неуютно, одиноко», — сказал я. «Разве не так?» «Я понимаю эту девочку», — ответила она просто. «Ей и в другом детдоме будет плохо. Она остро нуждается в ласке, внимании и домашнем уюте. Есть дети, которые прекрасно чувствуют себя в интернате, а другие переносят его болезненно. А Авесоломова из числа последних. Вся беда, что у нее нет ни матери, ни отца. Ее может сделать счастливой только чудо. Чудо бескорыстной любви к чужому ребенку. Чудес я что-то не приметила». На улице я долго стоял в нерешимости, не знал, что делать дальше. Потом пошел в гостиницу. В ушах у меня звучали последние слова учительницы. «Интересно, способен ли я на любовь к чужому ребенку?» Она была права, когда сказала, что Тане нужна семья, домашний уют. «Бедная цыганка-молдаванка! Дали же ей дети прозвище!» Но в Москве Таня будет еще дальше от лугов и леса. Черт бы подрал Сергея, втравившего меня в эту историю. Удочерить мне Таню? Отец в 19 лет. Да еще девочка. Хотя бы мальчишка. Чушь какая-то. Сергею хоть бы что. Живет себе, никаких забот о сестренке. Взвалил всю ответственность на меня. Узнай, неплохо ли ей. Ну, узнал. А дальше что? Ну и дела. Пока я ворчал про себя, в голове пели строки из чудесной песенки новеллы Матвеевой. Что же с ней, беглянкой, было? Что же с ней цыганкой будет? Все, что было, позабыла, все, что будет, позабудет. Что же мне делать? Попрощаться с Таней и преспокойно ехать в Москву изучать свою математику?